Глава 14. «Если вы еще раз потеряете артефакт», — прошипела Маша, когда девчонки улеглись в свои постели за звуконепроницаемыми пологами, «то я не знаю, что сделаю, перестану в вас верить, вот». «Что ж, очень утешительно, что вы в меня все еще верите, Рябова», — серьезно ответил Дымов. «Я раздобыл кое-что для вас у Лаврова». «И что же?» Маша проворно перебралась со своей кровати на соседнюю, нетерпеливо глядя, как Дымов копошится в своем волшебном бауле, в котором будто вовсе не было дна. «Спер идею у врага», — усмехнулся он и достал тяжелый металлический браслет. «Надо было подумать об этом раньше, конечно». «И это?» — завороженно спросила она. «Артефакт пространственного искривления, радиус действия 500 метров». «Теоретически он, конечно, должен выбирать наиболее пустое пространство, но постарайтесь не врезаться в стену или дерево. Жаль, что такие игрушки одноразовые. А еще они должны быть зарегистрированы. Опустим этот скользкий момент. Скажем, это чья-то курсовая, обыкновенная студенческая поделка. Оно хоть работает? У Лаврова-то?» Они улыбнулись друг другу, и Маша протянула руку. Дымов аккуратно защелкнул на ней артефакт-телепорт и показал кнопку активации. «Когда-нибудь я тоже буду такие делать», — мечтательно сказала она. «Артефактика — междисциплинарная наука», — заметил Дымов. «Здесь вам и квантовая механика, и наговоры, а в данном случае и пространственная физика. Словом, у вас может получиться. Кстати, один из ваших братьев делает игрушки». «Олежка, на самом деле мы понятия не имеем, что он делает. Он очень отдалился от нас после того, как бросил универ и вечерку. Ох, еще и Димка приедет меня навестить в выходные. Что будет, если ему кто-то расскажет о том, что тут происходит?» «И что же будет?» — с интересом спросил Дымов, устраиваясь поудобнее. Он сидел, опираясь на подушки, волосы распущены, пижама в цветочек. Такой хорошенький, уютный. Когда он был Лизой, как сейчас, Маша время от времени ловила себя на ощущении, что у нее впервые в жизни появилась подружка. «Если растешь с 5 братьями, то тебе вроде как незачем дружить с кем-то еще». Но порой Маша думала, а каково это — играть с девочкой в куклы, а не с мальчишками в мяч? Жаль, что этот опыт прошел мимо нее. Неожиданно для себя она тоже подоткнула под спину подушку и вытянула ноги. «У Костика самого рыльца в пушку, поэтому он меня прикрывает. А вот с Димкой такой номер не пройдет. Он немедленно позвонит отцу. У нас всех, Сергей Сергеевич, это базовая установка. В любой непонятной ситуации бежать к папе. Мы, конечно, все по очереди рыпаемся и притворяемся взрослыми и самостоятельными, но это только значит, что нас пока не очень прижало». «Вас пока не очень прижало, Маша? Знаете, что меня на самом деле пугает? Мысль о том, что родители могут выдернуть меня с учебы и запереть дома, с них станется. Вот отчего волосы дыбом. А вдруг расследование продлится долго? А вдруг я завалю сессию? А вдруг придется уйти в академку? Что тогда станет с моим красным дипломом? У вас очень высок соревновательный дух, не так ли?» — одобрительно заметил Дымов. Маша кивнула. «Нас 6. Естественно, у меня высокий соревновательный дух. Чем больше семья, тем выше конкуренция. Ну, хотите, Алла Дмитриевна лично поговорит с вашим старшим братом, успокоит его, объяснит, что за вами приглядывают». «Приглядывают они, как же. То-то Маше пришлось драпать по парку со всех ног. Ей снова стало интересно. А какие именно у Дымова отношения с ректоршей? Весь универ был уверен, что он подкаблучник, потому что она казалась властной и довольно безжалостной. Единственным орудием циркуля, которое он направлял против своих студентов, оставалась ирония. Очень редко, острая, в основном вполне беззлобная. Его не боялись, потому что он читал увлекательные лекции, при особом настроении устраивал забавные практики и никогда не зверствовал на экзаменах. С другой стороны, подумала Маша, верная своей привычке все рассматривать с разных точек зрения, эта приятная студентам мягкость, возможно, служила и им, и Дымову плохую службу. Не зря же его словесники год за годом проигрывали всевозможные межвузовские конкурсы и конференции, а механики Лаврова традиционно занимали первые места. У него-то специализировались самые амбициозные, самые упрямые. Однако Маша собственными ушами слышала, как Дымов преспокойно спорит с ректоршей и не торопится соглашаться со всеми ее решениями, а еще продолжает болтаться по женской общаге, хоть это вряд ли так уж радует его пассию, а может быть, ее такие мелочи не беспокоят. Дымов не похож на похотливого старпера из тех, кто охмуряют молоденьких девочек. Он взрослый, со взрослыми отношениями, и пусть его карьера не клеится, это же не повод, чтобы самоутверждаться за счет романов со студенточками. «Рябова», — тихо позвал он, и она поняла, что зависла. Вот уж полная глупость. Мало у нее других дел, чтобы так долго размышлять об одном из преподов, даже если он прямо сейчас в этой своей цветочной пижаме делит с ней одну постель. Лиза не то же самое, что циркуль, по крайней мере, Машин мозг с усердным лукавством разделял одного человека надвое. «А, нет», — она с некоторым трудом вспомнила, о чем вообще шла речь. «Не будем тревожить Аллу Дмитриевну в ее законный выходной. Я как-нибудь отвлеку внимание Димки. Ну, знаете, начну ныть про несчастную любовь или что-то в этом роде. Братья до смерти пугаются, когда я завожу разговор обо всяких там влюбленностях. Я это еще в 9 классе выяснила. Хочешь избавиться от кого-нибудь из них, заведи шарманку про мальчиков». Дымов негромко рассмеялся. И хорошо бы вот так беззаботно болтать до самого утра. Но им нужно было больше спать. А еще вокруг Маши топтался неведомый злопыхатель, а может, даже двое. «Сергей Сергеевич», — решительно заговорила она, «это очень хорошо, что Иван Иванович вернул вам зеркало. Потому что вам спокойнее, когда я рядом. Потому что вы опытный, хороший словесник. О, нет, Рябова», — простонал он, сползая по подушке вниз. Она проследила, как его волосы стекают по наволочке. «Даже не заикайтесь об этом. Мне в жизни не взломать артефакт Михаила-основателя». «Не попробуете, не узнаете. Это пустая трата времени. Или научное исследование. Напишите об этом кандидатскую. Я же КЛН Рябова. Защитился в прошлом году. Ну, значит, докторскую, глядишь, и профессором однажды станете. Так далеко мои амбиции не простираются». «И очень зря», — с чувством воскликнула Маша. Дымов закрыл глаза, изображая, что очень хочет спать, потом и вовсе натянул на себя одеяло и отвернулся. «Ну, значит, завтра после пар я приду к вам в кабинет, и мы подумаем, как это сделать», — заключила она оптимистично. Ответом ей был фальшивый храп. В последние дни торопливые утренние чая-кофе-пития на общей кухне становились все драматичнее. Крики были слышны из коридора. Маша переглянулась с Лизой Дымовым и опасливо толкнула скрипучую дверь. «Ты просто завидуешь мне», — говорила Лена Мартынова тем самым противно злым голосом, от которого уши сворачивались трубочкой. «Завидую», — томно оборонялась Катя Тартышева, по обыкновению одетая во все черное. «Чему же? Твоей бесталанности, глупости, агрессивности, прозвищу «бешеная псина». Никто не называет меня бешеной псиной, ты — чокнутая ворона». «А вот и называют. Скажи ей, Рябова». «Доброе утро», — пискнула Маша, просачиваясь к чайнику. «Ты тоже уже слышала?» Лена повернулась к ней, ее ноздри раздувались. «Эта неудачница всем рассказывает, что это я хочу тебя ухлопать, потому что, видите ли, в папиной книжке соседка зарезала жертву в ее собственной постели. До 90% убийств именно так и совершаются». «Действительно?» — удивился Дымов. «Ну или типа того», — без заминки отмахнулась Лена. «А все потому, что я из нормальной, обеспеченной семьи. А Катькина мама бросила их с отцом ради какого-то там парикмахера. И ее отец до сих пор никак не вылезет из депрессии. Год за годом сплошные мрак и уныние». «Эй, я же по секрету тебе рассказала», — возмутилась Катя. В ее голосе зазвенели слезы. «Это было посвящение в студенты. Мы все тогда махнули лишку». «Между прочим», — на лице Лены появилось злорадство, «тут и твоя мамочка Рябова приложила руку». «Что?» Маше было так некомфортно посреди чужой ссоры, что она едва понимала, о чем они орут друг на друга. «Лариса Рябова, великая сваха», — усмехнулась Лена. Это она заверила Катькину мамашу, что парикмахер — ее судьба. Кому нужен ребенок, когда наступает время великой любви, правда? «Ну ты и сволочь!» — выдохнула Катя, развернулась и выбежала вон. «Это же ее работа!» — жалобно пробормотала Маша. «Люди ищут себе пару, а мама ее находит. Зачем идти к свахе, если ты счастлива замужем?» «Меня об этом не спрашивай», — открестилась Лена. «Мои родители такой фигней не страдают. Ну, ты знаешь, у мамы под рукой целый завод, а папа весь в книжках. Им просто некогда крутить адюльтеры». «Зря ты так с Катей», — грустно заметил Дымов, нарезая бутерброды для себя и Маши. «А ей можно болтать направо-налево о том, что я убийца?» — огрызнулась Лена. Маша заварила две чашки чая, изо всех сил подавляя в себе чувство вины. Это же из-за нее девчонки схлестнулись. А еще, как выяснилось, ее собственная мама принесла горе в Катину семью. Ей всегда казалось, что сваха — это хорошая и добрая профессия, дарующая людям радость. Но никогда ничего не бывает черно-белым. На улице бушевала метель. И Маша с Дымовым некоторое время собирались с духом, прежде чем нырнуть в эти снежные завихрения. «Ужас», — сказала она. «Честное слово, Зиночка на нас опыты ставит. Спорим, что сегодня посещаемость будет ниже обычной». «Выше нос Рябова», — ободрил ее Лиза Дымов. Взял за руку и потащил за собой, как на буксире. Его женское тело было слабее Машиного, но, видимо, его вел вперед преподавательский энтузиазм. Маша цеплялась за него, едва что-то различая в белом безумии. Лицо мгновенно заледенело, а ветер пронизывал насквозь. Дорога до учебных корпусов показалась едва не втрое длиннее обычного. Ввалившись в холл, они долго отряхивались, а потом разделились. Дымов помчался в свой кабинет, чтобы снять с себя Лизу, а Маша поплелась к студенческим раздевалкам. Лингвистика стояла у нее первой парой, так что расстались они ненадолго. В раздевалке ее перехватил Костик. Обычно он редко пересекался с Машей, у его факультета основные занятия проходили в других корпусах. Но в последнее время от брата буквально проходу не было. «Что?» — закатила глаза Маша. «Разве в вашем чатике не написано, что меня сегодня Лиза провожает?» «Дело не в тебе», — заверил Костик. «Дело во мне». «Ого, да он же взволнован, дальше некуда». Маша быстренько отволокла брата к окну, заинтересованно разглядывая. «И что с тобой такое, что ты притопал сюда, несмотря на эту жуткую погоду?» «Бой с феей-берсерком», — прошептал Костик, тяжело дыша, будто пробежал 10 стометровок подряд. «Уже в эту субботу, Машка». «И? Ты же сам ее вызвал. Она объявила, что он будет открытым. Весь универ придет на это позырить. А вдруг я проиграю?» «Ты обязательно проиграешь», — твердо сказала Маша. «Ну, с вероятностью в 99,9%. Нежная — одна из лучших учениц отца. Она разделает тебя под орех». Костик позеленел. «Вот спасибо, Машка», — прошипел он. «Что, надо было тебе соврать?» — забеспокоилась она. «Но ведь тогда твое разочарование стало бы еще сильнее. Кто знает, может, ты бы даже заплакал. Могла бы подарить мне надежду», — буркнул он. «Надежду на победу? Нет. Надежду на успех? Да. Ты войдешь в историю, братик, как самый сумасшедший и отчаянный студент с боевки. Возможно, о тебе даже будут рассказывать анекдоты, как о Чапае или Штирлице». «Издеваешься?» — кисло спросил Костик, но улыбка уже подкрадывалась к его глазам. «Никогда», — Маша поднырнула ему под руку. Водрузила ее себе на плечо, потянулась и чмокнула его в щеку. «Ты ведь и не рассчитывал на победу, когда все это затевал. Тебе просто хотелось подергать нежную за хвост. Ну вот и дергай у всех на виду. Это поражение в любом случае будет окутано славой и восхищением, так что просто наслаждайся дракой, раз уж это твоя будущая профессия». Костик расслабился, обнял ее поудобнее, уткнулся подбородком в макушку. «Эх, Машка, кто бы еще мне сказал, зачем я все это затеял? Может, что-то гормональное? Ну, типа, тебе же 22, кровь кипит, а нежная невероятно красива. Или вдруг ты из тех мужланов, кому позарез надо взять верх над женщиной? Не думай, что я такой. ты бы заметила раньше, разве нет? Кто, если не я, постоянно позволял тебе выигрывать в пинг-понг? А ведь я быстрее тебя». «Это правда, ты так и делал», — согласилась она. «О, бой будет открытым, и он назначен на эту субботу? А я тебе о чем говорю? Слава богу, что у меня такой бестолковый брат. Это точно отвлечет Димку от моей личной жизни». «Да уж, наверняка отвлечет. Ему же потом придется еще соскребать с пола мою самооценку». «Да ладно тебе», — Маша похлопала его по руке. «У тебя еще остается целая 1/10 шанса из 100 на победу». Про злополучного Федю Сахарова она вспомнила только после того, как вошла в аудиторию. Он, как обычно, сидел на первой парте, однако так съежился, словно хотел, чтобы никто его не заметил. И второй раз за утро Маше стало совестно. Нечестно было вываливать на него все это вот так, с бухты-барахты. Она, конечно, не специально попала под выброс правды, который учинили менталисты. Ну или, как заверял Власов, это была преднамеренная диверсия. Однако Федю все равно было жалко. Как поступит в такой ситуации хороший и ответственный мальчик? Что ответит хорошая и ответственная девочка? «Доброе утро, друзья!» Дымов, стремительный, тонкий, улыбчивый, влетел в аудиторию, пробежался глазами по рядам. «Что ж, вижу, не все из нас преодолели метель. Порой Зинаида Рустемовна бывает безжалостна, не так ли? Полагаю, нет особого смысла начинать новую тему, но мы всегда можем с вами поиграть». И он легко уселся на свой стол, скрестив длинные ноги. Аудитория оживилась. «Разбиваемся на пары», — скомандовал он, «и практикуем наговоры и антинаговоры. Берем что-нибудь классическое из учебника, только давайте в этот раз без члена вредительства, да, Китаев?» «А что я?» — запротестовал тот. «Кто знал, что у Кротовой такие слабые сосуды? Никакого носового кровотечения и бесконечного кашля, Китаев. Все просто. Партнер наговаривает на вас безвредную классику, а вы сочиняете собственный антидот». Маша встала, намереваясь попроситься в пару к бойкой Тане Морозовой. Но перед ней появился Федя Сахаров, пунцовый, смущенный, но в то же время и в некотором роде решительный. Со вздохом Маша замерла перед ним. «Ладно. Хорошо хоть, что ей не достался противный Китаев или вечно недовольный Бойко». «Кто первый?» — спросила она. Федя взглянул на нее с некоторым испугом, опустил глаза, а потом безо всякого предупреждения выпалил. «Как у нашей Маши слишком мало рук, пусть же наша Маша станет как паук!» И сам покачнулся, поскольку вложил в свои слова слишком много энергии. Маша уже хотела было сказать, что это глупо, тратить так много на чересчур сильный для второго курса наговор, а потом ее скрутило в тугой узел, все тело стало горячим, будто резиновым, оно куда-то растягивалось, менялось, вдруг послышались крики, и все закончилось. Маша прочно стояла на всех восьми лапах.